Глава 23. Круацина поднимает тяжелый люк, и за ним обнаруживается добротная лестница с широкими ступеньками. Справа и слева зажигаются магические сферы освещения, заставив нас отступить назад. Но, видимо, это какой-то магический триггер, срабатывающий после открытия люка, вызвавший сильное удивление у Эйкера, который не обнаружил никаких возмущений фона. Первым делом подводим к краю прохода Байса, который подтверждает, что первый уровень защиты начинается около первой стены подземного помещения, край которого виднеется нам отсюда. Правда, он далеко не уверен, что предварительная проверка не проходит при самом спуске вниз, поэтому на лестницу пока не лезем. Отправив пленного назад под наблюдением призванных, приступаем к анализу. На протяжении часа Эйкер и Лезла задействуют многочисленные нотные комбинации, пытаясь обнаружить артефакты защиты или иное присутствие магии. Безрезультатно. Потом к делу приступает Кольт. В ход идут руны, быстро покрывающие половину каменного пола, с которого сняли ковры. Никакого эффекта это тоже не дает. Распоряжаюсь доставить сюда Сорг, и когда напиток приносят, мы устремляемся к подносам. Взяв в руки чашку, слышу сзади хлопок и, резко развернувшись, выплескиваю часть жидкости. А потом застываю на месте, удивленно смотря на громадного рыжего кота, который с не меньшим изумлением смотрит на меня. Повернувшись к порталу, напоминающему бублик, из которого он вылез, котяра внезапно вполне человеческим голосом произносит отчетливое «Ой!», а потом орет «Я чуть ошибся!» «Мы не там, где надо!» Сомневаюсь, что порталы должны пропускать звук, но, к моему изумлению, с другой стороны слышится мужской голос. «И куда ты пробил дыру?» Кот еще раз оглядывается вокруг и к чему-то принюхивается. «Не знаю, но мне тут не нравится. Магия воняет, как кишки Марсара. Все перевернуто с ног на голову. Возвращаюсь!» Со стороны бублика доносится звук выстрела, а кот запрыгивает обратно, не дав нам шанса отреагировать. Портал закрывается сразу, как только его хвост исчезает из виду. Несколько секунд все молчат, а потом звучит ошарашенный голос Карвелла. «Это что такое было?» Вопрос явно риторический, но Скэнс решает ответить. «Один из нас, почему-то находящийся в обличии кота. Только странный. Я почувствовал струну и магический талант». Сразу за ним начинает говорить Круацина. «Он не такой, как мы. Непонятный. Я тоже почувствовала». Девушка передергивает плечами. «Странные ощущения». Информация в голове складывается воедино, и сразу формируется вопрос, который я и задаю Эйкору. «Почему портал был такого странного вида?» Какое-то время он молчит, а потом угрюмо хмыкает, что в его новом теле выглядит достаточно угрожающе. «Он вел в наш же мир. Ты ведь тоже слышал выстрел и голос с другой стороны? А кот, раньше ходили слухи, что такое бывало. В наш мир приходили призванные с мощной силой, которые мало чем уступали полноценным магам нашего мира. И тоже располагали айванами. Но я ни разу не видел подтвержденных данных». Вижу, как меняется лицо Минки. Телохранительница косится на Эйкера и выдает всего одну фразу. «Твари из мрака». Похоже, она ведет речь о тех, кто охотится на обычных призванных. Только вот этот кот не показался мне каким-то особенно опасным или страшным. Самонадеянным, возможно, но точно не кровавым убийцей, готовым нести боль в массы. Тряхнув головой, возвращаюсь к сути дела. Это как-то связано с магической защитой хранилища. Эйкер с Лезлой переглядываются, и старый маг выкладывает их точку зрения. «Вряд ли. Никакой магической связи с подвальными помещениями не было. Да и это было бы странно. Отправлять сюда чудного призванного, который сразу же скрылся». Тяжело вздохнув, бросая взгляд на то место, где только что видел бублик. То есть к нам абсолютно случайно заглянул призванный из непонятного места, который сразу же прыгнул назад? Шагнувшись вперед, Хёрдиси не усмехается. «В этом мире редко что-то происходит просто так. Если это действительно был пространственный портал или его подобие, то привязка к нашей позиции могла произойти случайно. Предполагаю, что защита хранилища сама по себе обеспечивает сильное возмущение пространства. А если добавить к этому всю примененную за последние пару часов магию, то получается полноценное искажение. Скорее всего, кот, чем он бы ни был, ошибся из-за этого. Эйкер с хмурым видом кивает. Если не принимать в расчет, что область пространства магии полностью канула в лету после свержения Схаса, то теория вполне стройная. Бабушка Канса, прищурив глаза, рассматривает стену, около которой появился портал, и, не поворачиваясь, отвечает. «Можно принять допущение, что это был прокол не только в пространстве. Возможно, они пробились во времени». Слова вызывают дружный вздох удивления, и женщина оглядывается по сторонам. «Это просто мои мысли. Предполагаю, что у них мог быть мощный источник энергии, который позволил призванному получить такой результат». «Ситуация, конечно, интересная, но у нас пока имеется своя задача. Учитывая, что рыжий кот и его неизвестный спутник скрылись в неизвестном направлении, использовать их в своих целях точно никак не получится. А раз это была случайность, вызванная ошибкой с их стороны, значит, стоит о ней просто забыть. По крайней мере, до того момента, как наступят спокойные времена. Еще около часа пытаемся понять, как организована защита подвала. По истечению этого времени все присутствующие маги дружно разводят руками, мол, они ничего не могут понять. С точки зрения всех задействованных нотных комбинаций и наборов рун, помещение под нами абсолютно безопасно, и туда может спуститься любой желающий. Никаких намеков на какую-то угрозу. В итоге приходится переходить к рискованному варианту. Из соседней комнаты приводят одного смертника, и тому дают команду спуститься вниз. Тот, правда, сразу понимает, что дело нечисто, и принимается упираться. Призванные, конечно, могут закинуть его вниз силой, но при таком раскладе он просто скатится до низа ступенек, где и останется. Так что снова используем навык Скэнса, чтобы заставить его слушаться. После чего ставим задачу дойти до двери и открыть ее. Первая полученная информация. Лестница относительно безопасна. Наверняка сказать сложно, но, по его словам, никаких негативных ощущений он не испытывает. Да и мы ничего не замечаем. А вот когда подходит к двери, ситуация изменяется. Воздух внезапно сгущается настолько, что становится сложно рассмотреть даже его фигуру. А потом слышится легкий звон, и на месте, где он только что стоял, практически ничего не остается. В буквальном смысле слова. Там только горстка белого порошка. Смертника просто растворила. За считанные мгновения. Что самое интересное, никто из нас по-прежнему не фиксирует воздействие магии, включая Лезлу и Эйкера. Тот же самый результат дает отправка еще двух человек, которых распыляет, как и первого. Мика с Круацины уже хотят отправиться за следующим, но я их останавливаю. Нет смысла попусту сжечь людей, если мы все равно не можем разобраться в происходящем. Встав на краю проема, ведущего вниз, задумчиво рассматриваю виднеющуюся часть двери, когда за спиной вдруг слышится звук удара ладони по столу. Повернувшись, обнаруживаю Лезлу, которая с усмешкой поворачивается к Эйкеру. «Как там, — сказал котяра, — все перевернуто с ног на голову. Понимаешь, о чем я?» Тот на момент задумывается, а потом с некоторой задумчивостью отвечает. «Искривление магической энергии. Модель перевернутого мира? Но это же теория, которую ни разу не подтверждали на практике». Хёрдис не качает головой. «А у тебя есть лучшее объяснение происходящего? Предположим, что у Айвенда получилось. Либо он нашел записи того, у кого вышло это сделать». «Впервые вижу бывшего призрака озадаченным». Скребя пальцами щеку, пожимает плечами. «Предлагаешь разобраться с одной из самых проблемных теорий магической механики за пару часов? Целые команды занимались этим годами, пытаясь найти верный подход». Лезла досадливо морщится. «Не заставляй меня считать тебя не таким умным, как я думала. Нам не нужно в деталях понимать, как все это работает. Никто же не требует выставлять такую же защиту. Достаточно ее разрушить. Помнишь про эксперимент «Сыра-красница»?» Теперь и на лице мага появляется улыбка, и он бросает взгляд в сторону открытого люка. «Давай попробуем. Источник энергии у нас имеется». Пока эта пара занимается подготовкой к процессу, требую хотя бы минимальных объяснений. И услышанное заставляет задуматься. Теория искривленной магической энергии подразумевает, что помимо обычных магических частиц, которые используются нами ежедневно при реализации заклинаний, существуют и другие. Если проводить аналоги с иными полюсами, их гораздо меньше, чем обычных, но с точки зрения данной теории все равно можно использовать. Более того, можно изменить полярность обычных частиц, тоже задействовав их. Единственное «но». Никто из известных эйкеру-магов так и не добился успехов на этом поприще. Несмотря на то, что теоретическое обоснование существования отрицательных частиц имелось, практического подтверждения получено не было. Ни один из экспериментов по их поиску не увенчался успехом. Зато есть данные, которые нам могут пригодиться. Сейер и Краснец — двое магов, которые занимались изучением теории на протяжении более 10 лет. Отрицательные частицы они не обнаружили. Зато реализовали один из экспериментов, описанных теоретиками. Звучит банально. Концентрация в одном месте массы обычных частиц и их сжатие до максимального предела. В какой-то момент они разрушаются, излучая своеобразную энергию, которая, согласно создателям теории, должна разрушительно воздействовать на отрицательные базовые компоненты магической силы. Собственно, этот эксперимент на столетие стал единственным, пусть и косвенным, доказательством верности идеи по поводу магических частиц другой полярности. Все это мне излагают в весьма сжатом виде, но сама идея понятна. Спровоцировать выплеск энергии, возникающий при разрушении положительных частиц, чтобы оказать негативное воздействие на отрицательные. Если теория верна, то они разрушаются, то есть защита, выставленная палачом, будет уничтожена. Конечно, при условии, что она действительно базируется на модели, о которой вспомнила Лезла. Наблюдая за работой двух магов, понимаю, что не знаю ни одной используемой ими руны. На прямой вопрос Эйкера делается парой фраз. «Мол, это базовые символы, которые мы должны были изучать на втором курсе, когда у нас бы появилась теория магии». Дальше не отвлекаю, наблюдая за подготовкой к процессу. Вставший рядом Кольт тоже с интересом приглядывается к рунам и медленно покачивает головой. «Изначальные руны». До меня доходит, что Подгорный тоже в курсе, и я поворачиваюсь к нему. «Самые древние?» Тот хмыкает, не отрывая взгляда от куска пола, который быстро покрывается символами. «Первые, самые грубые и примитивные. С ними тоже можно что-то сделать. Но вот силы требуется намного больше. Утекает, как вода сквозь пальцы. Каждый Подгорный знает их, но я не слышал, чтобы кто-то применял их на практике». Дальше разговор продолжить не получается. Эйкер с Лезлой запускают заклинание. В нем активно применяются и ноты, из которых я тоже ни одной не знаю. Четвертый осколок артефакта Схеса сейчас у вдовствующей Хёрдисини, так что они оба черпают силу оттуда. Судя по мощным энергетическим каналам, ресурсов этот эксперимент требует и правда очень много. Да и времени занимает немало. В первые 20 минут практически ничего не происходит. Возможно, я не вижу части происходящего, но если понимаю все правильно, то эти двое сейчас проходят частой сетью все здание библиотеки, постепенно собирая все положительные частицы, которые получается зацепить. Следующий эффект, который появляется визуально, небольшой шар желто-зеленого цвета, повисший над открытым люком. Наблюдая за ним, машинально отступаю на пару шагов назад, как и все присутствующие в помещении маги. Безусловно, Лезла с Эйкером — самый опытный из нас всех, если не брать в расчет Кольда. Но если учесть, что этот эксперимент был успешно проведен только один раз, и в нем задействуется колоссальный объем энергии, может произойти всякое. Процесс сжатия занимает еще не меньше 30 минут. За это время шар постепенно меняет форму, в конце концов став тонким блином. устало опустившись на стул, наблюдая за происходящим. Жалко, что не осталось Сорка. Почти часовое ожидание начинает сказываться. Я все ближе к тому, чтобы отключиться. Блин, внезапно превращается в фонтан искр, которые разлетаются во все стороны, пронизывая стены и людей. Моментально вскакиваю на ноги, пытаясь выставить щит. Задействовать связку не успеваю, но и действие заклинаний не наносит мне никакого вреда. Либо я его просто не чувствую. Окинув помещение взглядом, понимаю, что такой результат заставил отреагировать не только меня. Кольт полностью закрыт желтым куполом, как и пара его бойцов. Перед Айрин воздушный щит, а Мика выставила огненный. Правда, как я понимаю, все сделали это уже слишком поздно. Если бы искры были способны нас уничтожить, то весь отряд был бы мертв. «Готово! Теперь надо проверить!» По лицу Эйка растекают капли пота. Видимо, экспериментальная комбинация далась нелегко. Я же поворачиваюсь к Микке, и скоро в зал заводят еще одного смертника. Скэнс обрабатывает сознание, и тот отправляется вниз. Иначе как на живца действие схемы Лезлы не проверить. Если вся защита Айвенда базировалась на отрицательных частицах, то она должна была пасть. В противном случае спускающегося мужчину скоро тоже должно превратить в пыль. Когда подходит к двери, протягивает пальцы к ручке. Понимаю, что вокруг стоит полная тишина. А после того, как смертник успешно ее открывает, слышится единый слитный выдох. Получилось. Первым спускаюсь сам. Осторожно сойдя по ступенькам, подхожу к дверному проему и на момент останавливаюсь, пораженный увиденным. Если первая комната выглядит как самый обычный подвал, просто сухой и освещенный, то здесь обстановка похожа на один из лучших библиотечных залов. Причем довольно немалого размера. Боковые стенки не просматриваются. Хотя, возможно, просто не видны из-за многочисленных книжных шкафов. Пока не заходя в первое помещение, отдаю команды заключенному, который перемещается внутри периметра. Убедившись, что угрозы нет, проходим в зал. И быстро обнаруживаем дверь в следующий. У меня сразу возникают опасения, что сейчас придется еще раз использовать заклинание, чтобы пробиться дальше. Но, к счастью, этого не требуется. Наш боец авангарда благополучно проходит дальше. Так, постепенно продвигаясь вперед, один за другим проходим 7 библиотечных залов. В последнем изумленный Байс подтверждает, что это и есть самый последний уровень допуска. Сюда имел доступ только сам Айвенда и его ближайшее окружение. Учитывая, что последний час он провел в отключенном состоянии, бывший садовник абсолютно не понимает, как мы смогли сюда попасть. И, судя по всему, изрядно напуган. Пробуем сразу выяснить у него, что тут есть максимально ценного. Но в этом вопросе мужчина помочь не может даже под контролем Скэнса, утверждает, что именно в этом хранилище был всего один раз и не проходил дальше 5-й секции. Забрал одну конкретную книгу, после чего убрался назад. Отдав приказ увести его, окидываю взглядом остальных. «Мика, Скэнс, на вас контроль спуска вниз. Айлас, обеспечь оборону здания». Сделав паузу, дожидаюсь, пока троица призванных покинет комнату, и продолжаю. «А нам с вами надо быстро разобраться с содержимым этого зала. Люди Айвенда могут появиться в любой момент.